Быть может, эти электроны, миры, где пять материков, искусство, знания, войны, троны и память 40 веков, еще, быть может, каждый атом, вселенная, где 100 планет, там все, что здесь, в объеме сжатом, но также то, чего здесь нет. Их меры малы, но все та же их бесконечность, как и здесь. Там скорбь и страсть, как здесь, и даже там та же мировая спесь. Их мудрецы свой мир бескрайный, поставив центром бытия, спешат проникнуть в искры тайны и умствуют, как ныне я. А в миг, когда из разрушения творятся токи новых сил, кричат в мечтах самовнушения, что Бог свой светоч загасил.